Никакой вины Северина за собой не числила, так что вызов к директору был непонятен. С момента ее появления в замке Дамблдор вроде и не обращал на нее никакого внимания. Ирина давно успокоилась, решив, что директор поверил в рассказанную ею историю. Явившись после уроков в директорский кабинет, она очень удивила его обитателя, притащив за собой брата. Легенду следовало соблюдать, и она вновь играла роль воспитанной леди, которая и шагу не шагнет без сопровождения родственника мужского пола или дуэни. «Добрый день», — обратился к ним директор, — «я вызывал только вас, мисс Снейп. У меня нет секретов от брата, профессор», — сказала Ирина, наивно хлопая ресницами. «И неужели вы вновь забыли, что одинокой молодой девушке не годится находиться в одном помещении с мужчиной? Я и забыл, мисс Снейп, что вы у нас поборница устаревших правил», — улыбнулся директор. «Помню, во времена моей молодости было нечто подобное, но молодым я был так давно, что теперь уже не представляю опасности для девичьего целомудрия. Я нарушила какие-то правила?» — задала Рина вопрос, не желая больше болтать на отвлеченные темы. А Северус из-под лобья посмотрел на директора, и по его лицу было ясно, что он никуда не уйдет. «Нет, нет, мисс Снейп, вы ничего не нарушили», — поспешил заверить ее волшебник. «Я просто хотел узнать, привыкли ли вы к школе, не обижают ли вас на факультете? Присаживайтесь, молодые люди, чаю». Директор добродушным жестом указал на столик, который уже был уставлен разнообразной вкусной мелочью, которую принято было жевать, попивая чай. «Спасибо, но мы только пообедали», — изобразив сожаление, сказала Северина, садясь на стул, стоящий у письменного стола директора, а Северус встал за ее спиной, как безмолвный страж. «Я всем довольна, на Слизерине меня не обижают, и я польщена, что такой занятый волшебник, как вы, не забывает лично интересоваться жизнью обычной ученицы. Все ученики школы мне как собственные дети, и я, конечно же, интересуюсь их успехами или неудачами». Директор еще минут 10 вещал о школе, дружбе, учебе и прочем, а потом отпустил их отдыхать. Северина так и не поняла, зачем он ее вызывал, или просто не стал говорить ей ничего при Северусе. Попрощавшись с действующим директором и портретами предыдущих, Рина выскользнула за дверь и вздохнула свободно, схватив за руку Сева, придержавшего ее на движущейся лестнице. Липкая забота директора вызывала неприязнь и желание больше никогда не появляться в его кабинете. Скорее бы закончить школу и стать свободной. Глава 14. Наступившие каникулы были для Рины и Сева не столько долгожданным отдыхом, сколько возможностью просто вздохнуть свободно, не опасаясь проклятий в спину от мародеров и приглашений на чай от директора. Правда, последний больше не пытался этого делать, но Рина чувствовала, что он наблюдает за ней во время трапезы, как ей казалось, был ей недоволен. Ломать голову над вопросом, почему это происходит, было бессмысленно. Директор был старше и опытнее во много раз, поэтому догадаться о его планах и мотивах не стоило даже пытаться, хотя Северина и предполагала, что его недовольство было как-то связано с ее появлением. Возможно, она разрушила этим его планы. Из ее брата должен был получиться гениальный ученый, и вполне вероятно, что директор планировал как-то это использовать, и теперь опасался, что появившаяся из ниоткуда девушка загубит талант, загрузив коммерческими заказами. Но ведь и она тоже не собиралась просто эксплуатировать брата, заставляя его всю жизнь варить мыло, но им нужны деньги и клиенты для их будущего бизнеса, благодаря которому брат сможет учиться дальше и стать известным ученым. Именно об этом она мечтала, но даже ученому нужны деньги и поддержка. Оппарировав присмотренное еще прошлым летом удачное местечко и убедившись, что никто не обратил внимания на их появление, Рина и Сев отправились домой, где обнаружили праздничный ужин на стадии готовки и некую особу, в которой Сев признал их ближайшую соседку мисс Митчелл. «Тобиас сказал, что вы появитесь ближе к вечеру», — волнуясь и краснея, пролепетала та. «Нас отпустили раньше», — спокойно сообщила ей Рина, затаскивая на лестницу чемодан. «Сев, помоги мне». Брат, подхватив оба чемодана, скрылся на втором этаже, а Рина вернулась к прерванному разговору. «А где дядя?» — спросила она, придерживаясь версии, придуманной для соседей. «Он на работе», — смущенно вытирая руки передником, произнесла мисс Митчелл, «а меня попросил помочь по хозяйству, ну, по-соседски». «Ясно», — кивнула Рина и отправилась наверх, решив, что соседка вполне подойдет в плане удержания Тобиаса в трезвом состоянии. А если у них получится создать семью, то уж Северина постарается появляться в их доме как можно реже и со всеми предосторожностями, чтобы никто не догадался о ее ведьминской сущности. Пусть живут спокойно и будут счастливы. Она и Севу все объяснит, что она делает в нашем доме, зашипел брат, как только Рина появилась в дверях его комнаты. Сев, ну что ты как маленький, пожала плечами девушка, усаживаясь рядом с нахохлившимся подростком. Спят они вместе, понятное дело. Твой отец нашел прекрасный повод удерживаться от пьянки, ну и я немного укрепила его рвение. Это ты их свела, разозлился брат. А как же мама? Хотя, конечно, какая тебе разница, что он забыл ее, не прошло и года. Рина понимала, что брату больно и поэтому он обижает ее, и не собиралась отвечать тем же. Я только помогла ему сдержать тягу к спиртному, пить он бросил сам, тут я ему не помощница, сам ведь знаешь, это обязательное условие для эффективности зелья. Но с соседкой я его не знакомила, и если он нашел подходящую женщину, то и пусть. Северус, твоя мама не была счастлива с ним, да и он с ней тоже, ничего не поделаешь. Северус, за год общения с сестрой уже привыкший, что она, разговаривая с ним, пытается обнять или взять за руку, и в этот раз не стал отстраняться. Скажи мне, Сев, а ты не знаешь, почему мама не ушла от него, когда он запил? Не знаю, помотал головой Снейп, может, любила или просто боялась остаться одна и опасалась, что не сможет обеспечить меня всем необходимым. Насколько я знаю, у нее не было родственников. Рина очень удивилась, вспомнив тетку, родную сестру матери, которая частенько появлялась в их доме, хотя ее родители и брат не были рады тому, что она общается с Эйлиной и ее семьей. А здесь кто знает, что случилось здесь? Боялась настолько, что терпела пьяницу, удивилась девушка. Раньше он так не пил, зато меня терпеть не мог, ответил Северус. Они всегда ругались, но напивался он только по выходным, а потом стал пить все чаще и больше. Когда мама заболела, он сорвался. Похоже, он не просыхал с тех пор, как я после похорон уехал в Хогвартс, так что ты увидела его во всей красе. Но теперь-то он не пьет, и Сев он имеет право попытаться наладить свою жизнь. Мы ведь через год закончим учиться, у нас свои интересы, а он сможет жить так, как удобно ему, без волшебства. И без нас, согласился Северус. Появившийся к вечеру Тобиас, кажется, был очень удивлен тем, что его дети спокойно приняли факт нахождения в доме чужой им женщины. Мисс Митчелл, которая попросила называть ее по имени Абигайль, с молчаливого согласия младших Снейпов осталась на ужин. Снейп-старший, судя по всему, волновался о реакции Северуса, но тот повел себя достаточно спокойно, хотя пару раз Рина в последний момент успевала вцепиться брату в руку когтями, охлаждая его пыл. «Извините, что не предупредил вас», — сказал Тобиас детям, как только за Абигайль, не захотевший, чтобы ее провожали, закрылась дверь. «Я не думал, что вы узнаете так рано. Надеялся, что мы съедем и оставим тебя в покое, так и не узнав, что ты забыл маму сразу же, как только похоронил». Завелся Северус. Рина только и смогла, что закатить глаза, удивляясь его эмоциям, так и хлеставшим через край. «Надо что-то с этим делать. Ой, что гадать. Судя по всему, мама не учила его оклюменции. Вот он и не умеет сдерживать чувства. Как хорошо, что моя библиотека со мной. Трактат о разуме, и о том, как научиться его защите, думаю, поможет Северусу. Как же я раньше не догадалась». Хлопнувшая наверху дверь подтвердила Рине, что брату просто необходимы те дыхательные практики, что описывались в книге. «Извини», — произнесла девушка, обращаясь к Тобиасу, «он поймет, что был неправ, и знаешь, мне понравилась Абигайль. Надеюсь, у вас все сложится». Ободряюще улыбнувшись, Северина поспешила за братом. Следовало увлечь его исследованием контроля над разумом. Она не сомневалась, что Сев не остановится на изучении оклюменции и пойдет дальше, став отличным легилиментом. Уж она-то успела изучить его. Если брат чем-то увлекался, то стремился досконально узнать все, касающееся этой области магии. Именно благодаря такому интересу к зельям он развил свой природный талант, а его обширные знания по темной магии тоже пополнялись за счет этого увлечения, хотя тут была опасность переступить черту, но Рина надеялась, что еще одна сложнейшая область магических наук сможет не только отвлечь брата от изучения темнейших заклятий, но и научит сдержанности. Глава 15. В семействе Снейпов установилось некое перемирие. Тобиас больше не упоминал Абигайль, хотя иногда возвращался домой намного позже обычного, а младшее поколение делало вид, что ничего не происходит. Рина взяла заботу о доме на себя, Тобиас работал, не покладая рук, а Северус, как и предполагал Рина, с головой погрузился в изучение подсунутой ему сестрой книги. Иногда вечерами он исчезал из дома, и Северина догадывалась, куда он бегает. Дом Эвансов находился совсем недалеко, к тому же, взрослому волшебнику было плевать на расстояние. Рина, тоже однажды отправившись туда вечерком, подтвердила свои догадки, увидев брата издалека наблюдавшего за окнами второго этажа небольшого дома, принадлежавшего родителям его бывшей подружки. Так что она даже обрадовалась, что так называемый отдых продлился недолго. Уже через пару недель к Рине прилетела сова от Фионы. Подруга сообщала, что у нее есть несколько заказов, а вот лаборатории нет. Северина, которая тоже уже успела сварить пару косметических зелий, написала подруге, приглашая к себе. Их лаборатория в подвале была вполне прилично оборудована. Мисс Лаёш, получив координаты для операции, на следующий же день явилась с самого утра, а Северина заработала недовольный взгляд брата, который не желал, чтобы кто-то узнал, как и где он живет. Девушки поспешили скрыться за крепкой дверью, ведущей в подвал, а через пару часов, выбравшись из зельеварни, обнаружили пустой дом и записку. Ушел к Билби. Рина, порадовавшись, что брат хоть как-то предупредил о своем уходе, объяснила Фионе, что Северуса, кажется, пригласили таки поработать летом у известного зельевара. Тот очень заинтересовался перспективным молодым магом и намекал, что после школы предложит с ней поработать у него. Рина поумерила восторги брата, напомнив, что все его изобретения в этом случае будут считаться собственностью мистера Билби, так что поработать летом – это неплохо, а вот работать у него же после школы не стоит. А рекомендацию в гильдию зельеваров уже пообещал декан, который все же смог оценить своего ученика, и на эту оценку почти не повлияли ни кондитерские изыски к чаю, презентуемые ему Риной, ни бесконечно расточаемая ей же похвала учителю, чья огранка талантов приносит известность его ученикам. Похихикав вместе с Фианой над Слакхарном, Рина предложила подруге выпить чаю и посмотреть журналы, обсуждая модные в этом сезоне новинки. Вернувшийся с ней обнаружил в гостиной мисс Лаёш, которая вместе с его сестрой вытворяли что-то с одной из его школьных мантий. «Что вы делаете?» – поинтересовался Сев, когда на него наконец-то соизволили обратить внимание. «Мы пытаемся решить, пойдет ли нам рекомендуемый силуэт», – откликнулась сестра. «К тому же эта мантия тебе уже все равно короткая, а над собственной мантией чего не экспериментируешь, я своей вполне доволен. Мои мне еще как раз, и не в дырах от непонятных зелий», — съязвила Рина и вздохнула. «Вот бы прикупить тебе специальную зельеварческую мантию, но она уж очень дорого стоит, тем более она совсем не нужна в школе, там сойдет и обычная», — не дал помечтать Северус. «Вот и гляди, что стало с обычной», — улыбнулась Рина, показывая брату прорехи. «Ничего не знаю, это вы испортили», тоже улыбнулся Северус в ответ, и продолжил. «Я с завтрашнего утра работаю у Билби. Он все же взял меня на лето, хоть я и не согласился идти к нему в ученики, но обещал подумать. Так что если вам закажут что-то сложное, варить придется ночами. Мы постараемся справиться без тебя, а великий зельевар», улыбнулась Фиона. «Или ты не веришь в нашу способность самостоятельно сварить мыло или сотворить пену для ванны? Если вы будете издеваться над ингредиентами так же, как и над моей мантией, то я боюсь, что не найду на месте дома», вернувшись с работы вечером. Оскорбленная Рина запустила в брата диванной подушкой, сшитой ей уже прошлым летом. Недовольный вопль Северуса и смех Фионы послужили сигналом к битве, и через минуту в гостиной развернулось эпическое сражение двое против одного. Трое совершеннолетних магов вели себя как дети, расслабившись и просто радуясь приятной компании. Количество заказов постепенно увеличивалось, что говорило о том, что о них узнали уже и вне школы. Видимо, родители учеников тоже смогли оценить способности юных зельеваров. Деньги за сваренные ими зелья и косметические средства хоть и тонкой струйкой, но потекли в Гринготтс. Северус настоял на том, чтобы обзавестись одним на двоих сейфом, заверив Рину, что доверяет ей в денежных вопросах как самому себе, а она не собиралась подводить его, транжиря деньги. Кроме собственных сейфов, трое компаньонов обзавелись еще одним общим, куда откладывались деньги на обустройство салона. Кучка галлеонов потихоньку росла весь этот год, радуя глаз и давая надежду на осуществление планов. В середине лета неожиданно слегла бабушка Фиона, и подруга больше не могла выбираться в Каукварт. Все заказы взяла на себя Северина, благо их поток немного иссяк, поэтому девушка могла себе позволить не прирасти к котлам, позволяя себе ежедневные прогулки на свежем воздухе, иногда выбираясь в центр, просто чтобы пройтись по магазинам. В одну из таких вылазок, выходя из маленького магазинчика, где прошлым летом подрабатывал Северус, а она заглянула, чтобы купить хлеб, Северина встретила Лили Эванс. Давая понять, что заметила ее, Рина кивнула Гриффиндорке и собиралась уйти, но остановилась, услышав: «Привет, как дела?» Удивившись тому, что Эванс ее окликнула, она, как ни в чем не бывало, ответила: «Привет, все хорошо. Я слышала от подруг, что вы занялись косметикой. А ты хочешь сделать заказ? Не боишься, что злобные слизеринцы нашлют на твой шампунь темное заклятие?» Мисс Эванс скривила личико, давая понять, что оценила шутку. «Ну вы же не захотите портить репутацию, что я слышу. Гриффиндорка и здравый смысл, и как ты с ним уживаешься? Так что, вы примете заказ у меня?» Не стала продолжать тему Эванс, Ирина очень удивилась этому факту. Возможно, мисс Эванс повзрослела, а может, поняла, что Северус неплохой вариант для маглорожденной ведьмы и решила возобновить дружбу. Но Рина не собиралась отдавать брата в ее цепкие ручки. Пусть крутит роман с Поттером, а Сева оставит Фионе. «Ты клиентка, а они не бывают плохими», — спокойно ответила Рина. «Ты знакома с нашей продукцией? Если нет, то я вечером пришлю тебе сову с перечнем того, что мы можем сварить. У нас уже большой ассортимент: мыло, шампуни, пена для ванн, ароматические масла и масляные духи, а также помада, тушь и пудра. Все отличается авторской переработкой стандартных рецептов, а кроме того, намного качественнее магловских образцов. Также, если нужно, мы можем сварить зелья от прыщей, бородавок, для отбеливания зубов. С зельями я справлюсь сама», — остановила Лили рекламную речь Рины. «Я бы с удовольствием посмотрела каталог». «Отлично, значит, вечером жди мою сову», — кивнула мисс Снейп. «Надеюсь, наша продукция тебе понравится». Произнеся это, Рина резко развернулась на каблуках и отправилась домой. Ее ждала лаборатория. Глава 16. За несколько дней до отъезда в Хогвартс, когда вещи и учебники уже куплены и остается только ждать, в тупик предельщиков прилетела сова от Фионы. В письме подруга просила Снейпов навестить ее как можно скорее. Предположив, что случилась беда, брат с сестрой поспешили на Диагон-аллею. Рина подозревала, что вызов был связан со старушкой. Несмотря на то, что Сев все время ее болезни варил зелья, рекомендованные той в Мунго, мисс Снейп опасалась, что подруга сообщит, что осталась одна, но миссис Лаёш порадовала, оказавшись живой, хотя и прикованной к постели. «Хорошо, что вы пришли», — обрадовалась миссис Лаёш, когда Фиона привела своих друзей в ее спальню. «Я хотела бы поговорить с вами, молодой человек». Северус, признаться, удивился, ведь эта Северина была подругой Фионы, а он так, просто компаньон. «Меня скоро не станет», — произнесла старушка. «Я задержалась на этом свете так надолго лишь потому, что мне некому было доверить правнучку. Теперь она выросла, но я все равно беспокоилась за ее судьбу, пока не появились вы, Северус». Снейпу даже не пришлось изображать удивление, он действительно все еще не понимал, куда клонит старая ведьма. «Я, мэм, да, дорогой, вы. Я подумала, что именно вы тот человек, которому я смогу доверить свою девочку. Надеюсь, вы ни с кем не помолвлены». Тут уже Ирина от удивления открыла рот. «Зачем же мадам Лаёш спрашивает прямо так, незавуалированно? Это ошибка. Уж она-то успела изучить своего братика, тот все еще был увлечен рыжей вертихвосткой и даже не рассматривал Фиону в качестве невесты, а Северина пока не успела исподволь внушить ему эту мысль». «Мистер Снейп, вы долго будете молчать?» — прошептала старушка, но ее слова прекрасно услышали все присутствующие. Фиона покраснела и опустила глаза, боясь даже взглянуть на Северуса. Она опасалась, что он вспылит, посчитав ее инициатором этого допроса, что было не совсем верно. Конечно, Фиона не отказалась бы от такого жениха, но не собиралась на него давить. А бабушка уж не весть, что надумала после ответа внучки на вопрос, нравится ли ей мистер Снейп. «Я не помолвлен, но мое сердце не свободно», — резко ответил Северус, умудрившись почти не покраснеть. «А предмет вашей страсти отвечает вам взаимностью?» — как ни в чем не бывало продолжила расспросы бабка. «К Как я понимаю, речь идет не о моей правнучке. Фиона прекрасная девушка и лучшая подруга моей сестры, но вы правы, это не она, ответил Северус, угрюмо взглянув на старушку, жалея о том, что нельзя нахамить и уйти из этого дома. Сделав так, он бы подвел сестру, которая очень рассчитывала на расположение бабки Фионы. Северус ощущал себя пойманным зверем, прекрасно понимая, чем закончится эта беседа, и пытаясь смириться с тем, что его вот-вот загонит в угол. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что ваша любовь невзаимна», — голос старушки окреп, и она уже не казалась умирающим лебедем, — «а значит, вы свободны, бабушка», — попыталась вмешаться Фиона. «Цыц, о тебе забочусь». Попытка мисс Лаёш не увенчалась успехом, остановленная грозным окриком родственницы. «Так вот, как я уже сказала, я беспокоюсь о будущем своей правнучки, и поэтому предлагаю вам, молодой человек, ее руку, сердце и магазин в придачу. Думаю, он будет неплохим приданым». Вздохнув будто через силу, старушка продолжила: «Догадываюсь, что вы нравитесь моей девочке, и не ошибусь, если скажу, что из вас получится отличный муж, а магазин послужит некоторой компенсацией. Соглашайтесь, никто не предложит вам, полукровке, варианта лучше». «Я не продаюсь», — вспыхнул Северус. Ирина схватила его за рукав, опасаясь взрыва эмоций. Ее братик в гневе не сдержан в словах, но она знала, что потом он будет корить себя за это, так что ее задача – не дать ему их произнести. Миссис Лаёш внимательно посмотрела на потенциального зятя чистым взглядом своих голубых глаз, и будто прочтя в нем что-то, произнесла: «А если я стану умолять вас, Северус, заключить помолвку, чтобы душа моя могла быть спокойна, зная, что моей девочке не грозит остаться один на один с этим жестоким миром? Мистер Снейп, пожалуйста, мы не оставим Фиону одну», — произнесла Северина, чувствуя, что ведьма владеет даром убеждения и волнуясь за брата. «Будет очень плохо, если он сейчас согласится, поддавшись эмоциям и еще не умея как следует закрывать свой разум, а потом будет жалеть. Я верю, но мне было бы лучше, если бы я знала, что Фиона помолвлена», — доверчиво глядя в глаза парню, ответила миссис Лаёш, и снова повторила: «Пожалуйста». «Хорошо, я согласен», — решившись, заговорил Северус, ощущая себя пловцом, которого затягивает в омут, и следующая фраза просто была попыткой выбраться. «Но если Фиона полюбит другого или мне ответит взаимностью, у нас должен быть возможность разорвать помолвку». «Вполне разумное требование», — согласилась старушка, падая на подушки, с которых она приподнялась, азартно пытаясь захомутать мужа для правнучки. «И я хочу услышать от Фионы, согласна ли она на помолвку, зная, что я не испытываю к ней тех чувств, которые испытывает ко мне она», — продолжил Северус. Усмотревшие на него девушки пылали щеки, но во взгляде читалась такая решимость, что Рина поняла, подруга воспользуется предоставленным ей шансом. Она, в принципе, ее понимала и готова была поддержать, а с братиком нужно будет провести беседу. Слизеринцы они или нет, он должен видеть плюсы возможного брака, а уж она давно просчитала все выгоды, так что братик может не надеяться отвертеться от помолвки, даже если Фиона согласится его отпустить. Любовь — Рина была в том возрасте, когда юноши и девушки грезят о любви, но, видимо, что-то с ней было не так, она предпочитала трезвый расчет, и любовные романы, которыми зачитывались соседки по спальне, вызывали у нее только тошноту от слащавых героев. Но в то же время она понимала, что увлечение брата Гриффиндоркой не пройдет просто так, со временем, и давно уже объяснила подруге, что на любовь Северуса та рассчитывать не сможет, а вот заботу, уважение и защиту она могла ей гарантировать. Северина узнала своего брата достаточно, чтобы это понять. «Я, Фиона Аннабель Лаёш, понимаю желание моей бабушки позаботиться о моей защите и даю Северусу Тобиасу Снейпу свое согласие на помолвку, заключенную на оговоренных им условиях», — твердо произнесла девушка и, встретившись взглядом с женихом, стала из пунцовой белой как мел. В глазах парня она увидела только боль и холод, который заморозил ее сердце. «Я, Северус Тобиас Снейп, согласен заключить помолвку с Фионой Аннабель Лаёш, с возможным ее расторжением по желанию одной из сторон», — произнес он, и миссис Лаёш поспешила заверить их слова, не став придираться к формулировке, опасаясь, что юноша взбрыкнет, и надеясь на его порядочность. «Свидетельствую», — сказала она и посмотрела на Рину. «Свидетельствую», — подтвердила Рина и после того, как магия приняла клятвы, продолжила: «Миссис Лаёш, можете не волноваться, даже если помолвка будет расторгнута, мы с братом позаботимся о Фионе в меру своих сил и возможностей. Я верю вам, мисс», — произнесла старушка и закрыла глаза, больше не беспокоясь о судьбе своей правнучки. Бабушка устала и уснула. «Пойдемте из комнаты», — прошептала Фиона, и ее слова подтвердило тихое дыхание миссис Лаёш. «Нам надо поговорить». Глава 17. «Северус, извини, я не могу огорчать бабушку, я чувствую, что ей недолго осталось. Мы расторгнем помолвку сразу же, как это станет возможно. Я не хочу, чтобы ты женился на мне против своей воли». Мисс Лаёш глазами, полными непролитых слез, смотрела на Северуса, являя собой квинтэссенцию барышень, требующих защиты и участия. Большинство женских особей с младенчества знают, как вертеть мужчинами, и применяют свои знания кто сознательно, а кто совсем не осознавая своих женских уловок, тем более незнание никак не влияет на их действенность. Фиона была из тех, кто не осознавал, что горестно заломленные руки, озера слез в глазах и взгляд, одновременно испуганный, обиженный и умоляющий о прощении, может действовать на неискушенного юношу как сильнейшие чары. Северус, на которого никто никогда не смотрел так нежно, одновременно и отпуская из оков, и всем своим видом умоляя о защите, не мог не поддаться. «Фиона, не говори глупостей», — буркнул он, вытаскивая белоснежный платок, который его сестра ежеутренне вкладывала ему в карман, заботясь о том, чтобы брат выглядел как юный джентльмен, а не обычный мальчишка из рабочего городка, коим он и являлся. «Мы не будем разрывать помолвку. Твоя бабушка права, так нам будет проще держаться вместе, если ты, естественно, не думаешь, что я согласился только потому, что хочу заполучить твое приданое. И, конечно же, если ты вдруг действительно полюбишь кого-то, то я сразу же отпущу тебя». «Ну, вот и молодцы, вот и разобрались», — улыбнулась Рина, поспешив прервать разговор, опасаясь, что дальнейшие расшаркивания друг перед другом доведут ее подругу и брата до неприятностей, если они не смогут вовремя остановиться в своем взаимном самопожертвовании. «Скажи мне, Фиона, тебе помощь нужна?» «Нет, нет, все хорошо, я справляюсь, мне помогает мадам Люсинда, она владеет магазинчиком напротив и заглядывает ко мне помочь с бабушкой. Значит, увидимся в Хогвартс-экспрессе», — подвела итог Северина. Расцеловавшись с подругой и подхватив под руку брата, Рина выбралась на Диагон-аллею, решив поесть мороженого у Фортескью. Встретив нескольких знакомых, которые в последний момент докупали необходимое для школы, и поохав над тем, кто, где и как отдыхал на каникулах, Рина дотащила задумчивого брата до кафе. Пилюлю следовало подсластить, и шоколадная крошка на миндальном мороженом была как раз тем ингредиентом, что мог поднять настроение. Ну, хоть немного. В Хогвартс-экспрессе увидеться с подругой не удалось, за праздничным столом ее тоже не оказалось, хотя Рина старательно пыталась высмотреть ее среди рейвенклавцев. После ужина она смогла перехватить профессора Флитвика, прежде чем он исчез из большого зала, и узнала, что ее подруга появится в школе через неделю. Миссис Лаура Лаёш, прабабушка Фионы, умерла вечером 31 августа, и подруга была занята похоронами. Сев Ирина, спустившись в подземелье и поприсутствовав на ежегодной попойке, устраиваемой на факультете, постарались незаметно выскользнуть из гостиной, чтобы навестить совятню. Их пернатый почтальон, сова по имени Шельма, уже должна была быть там, отправившись еще утром своим ходом из дома. Надо было послать соболезнование и подбодрить подругу, напомнив, что друзья ее ждут. Выбравшись, как им казалось, незаметно, они обнаружили, что за ними увязался Мальсибер, оставив Эйвери и Розье развлекать девушек. «Куда собрались?» — поинтересовался он. «Тебе что за дело?» — подняв бровь, изобразил удивление Северус. «С вами пойду. За лето, знаешь ли, соскучился», — ответил ему Рейнард, глядя при этом на Северину. «Так куда?» «В совятню», — ответила Рина, решив не обращать внимания на явный подтекст. «У Фионы бабушка умерла. До совятни добрались быстро. Хогвартские коридоры были пусты, никто не стремился в первую же ночь бродить здесь, хотя ожидать наказания за это не приходилось, никто из профессоров не спешил сегодня патрулировать замок». Добавив в свое письмо слова сочувствия от Мальсибера, Рина привязала свиток к ноге совы, которая не очень-то обрадовалась тому, что снова придется лететь. Задобрив ее кусочком бекона, мисс Снейп выпихнула ее в ночь. На обратном пути в гостиную они столкнулись с теми, кого совсем не ожидали увидеть, Мародеры в полном составе тоже решили навестить Совятню. «Ремус, не кажется ли тебе, что Слизерину стоит потерять баллы?» — проговорил очкарик Поттер, нагло ухмыляясь и глядя на Рину. «Тогда ему следует снять баллы из Гриффиндора тоже», — парировала мисс Снейп. «Не лучше ли тихо разойтись?» Желание Рины не устраивать драку, впрочем, было неосуществимо, что стало понятно сразу же после того, как Рейнард произнес, что сосунки решили отправить записки мамочкам. Маменькины сыночки успели соскучиться по подгузникам. Сириус, не желающий вообще ничего слышать о собственной матери, тем более с таким подтекстом и, как и все Блэки, обладающие взрывным темпераментом, выхватил палочку и, зарычав, послал в Мальсибирасика, не размениваясь на менее травмоопасные чары. Следующие 5 минут гриффиндорцы и слизеринцы с удовольствием и пьяным азартом пытались, если и не убить, то хотя бы покалечить друг друга, и только услышав голоса спешащих в Совятню профессоров, поспешили ее покинуть, удивляясь тому, что остались живы и относительно целы. Мальсибир зажимал рану на щеке, стараясь не замечать боль в ноге, мешающую ему двигаться быстрее, а лицо Северуса распухло Ирина, которая, благодаря тому, что все время оказывалась за спинами прикрывавших ее парней, поэтому отделавшаяся только испорченной мантией, тащила брата по коридорам за руку, так как тот мало что видел. Скрывшись с арены боевых действий, слизеринцы быстро привели себя в порядок и, надеясь, что все же неплохо потрепали противника, отправились в подземелье. Насколько они знали, пирушка была еще в самом разгаре. Как они смогли убедиться на следующий день, баллов с них никто не снял, а сидящие за гриффиндорским столом мародеры изображали пантомиму, намекая на особо жестокую месть. Глядя на их ужимки, Рейнард с Северусом только морщились. Северина отобрала у брата флакончики с антипохмельным, и у парней раскалывались головы, поэтому единственное, о чем они мечтали в данный момент, сдохнуть, и обещания мародеров как никогда соответствовали их желаниям. «Все, я больше так не пью», — заявил Северус, с отвращением посмотрев на истекающую жиром сосиску, подсунутую ему сестрой и вызывающую только рвотный позыв. «Мне совсем не улыбается стать похожим на отца». Первая здравая мысль, улыбнулась Рина, накладывая на свою тарелку картофельное пюре. Мальсибир решил не комментировать заявление друга, прекрасно понимая, что тот имел в виду. Его отец тоже иногда злоупотреблял выпивкой. Глава 18. Седьмой год обучения требовал большей концентрации, и некоторые будущие выпускники прекрасно понимали, что проще начинать подготовку к тритонам с первых дней в школе, не откладывая на последние месяцы. Ирина и Сев были среди тех благоразумных, что почти сразу засели в библиотеке, хотя у Ирины появился еще один интерес, она пыталась отыскать родственников. Неужели Северус сказал правду и у здешней Эйлин не было родни? Альбомы с фотографиями выпускников в конце концов частично дали ответ на этот вопрос. На выпускном фото 58 года обнаружилась Эйлин, немного угрюмо глядящая в объектив, а в альбоме 50-го – тетушка Эжени. Рина сразу узнала ее, ведь тетка часто бывала у них дома. Пролистав еще несколько альбомов, она совсем не удивилась отсутствию дядюшки Августуса. Насколько она знала, старший брат матери учился в Дурмштранге, туда же он отправлял и своих сыновей. Здесь, видимо, было так же, вот только она не понимала, почему Северус не знал о родственниках. Дядя и кузены, конечно, и в ее мире не очень-то хотели знаться с родственницей, которая сначала чуть не опозорила их своей связью с женатым мужчиной, а потом все же испортила свою репутацию, выйдя замуж за Скриба. Но тетя же не была не такая упертая и с удовольствием общалась с сестрой и племянницей. Замуж она так и не вышла, поэтому возня с маленькой Севериной была ей в радость. Письмо, адресованное мисс Жене Принц, отправить не удалось, сова отказалась лететь, из чего Рина сделала вывод, что здесь тетка либо умерла, либо все же вышла замуж и сменила фамилию. Второй вариант, несомненно, нравился ей больше, но возвращал к вопросу об общении с родней. Рина подозревала, что здешние родственники были настроены более нетерпимо в вопросах, если не чистоты крови, то морали, но убедиться в этом Северина была обязана. А это значило, что ей нужна помощь. «Рей, погоди!» – остановила Северина друга, собиравшегося выйти из гостиной Слизерина. Тот остановился в дверях, вопросительно глядя на смутившуюся девушку. «Неужели ты что-то решила у меня попросить?» – спросил он. «Мне нужно твое знание родословных. Ты ведь чистокровный, а значит, должен знать, кто за кем замужем». ты решила разжиться сплетнями, так это не ко мне, это тебе Элиза Фаули расскажет, а потом весь Хогвартс будет знать, что я интересовалась родословными. Еще не хватало, чтобы все решили, что я собираюсь окрутить чистокровного жениха. А ты не собираешься? Делано удивился Мальсибир. А я уж было хотел предложить свою кандидатуру. Ты единственный сын, тебе отец не позволит жениться на полукровке, ехидно улыбнулась Рина, давая понять, что даже не рассматривала этот вариант, как и кандидатуры других сокурсников. Так поможешь, а что мне за это будет? Начал обязательный торг слизеринец. Он должен был спросить, ведь это было принято среди них, хотя бы небольшое одолжение, но он бы так помог мисс Снейп, тем более девушка ему нравилась и была сильной ведьмой, а он мечтал заслужить ее доверие. Сварю какое-нибудь зелье или могу предложить что-нибудь из нашей продукции. Ладно, я подумаю, согласился Рей, так что тебя интересует, подскажи, пожалуйста, существует ли в Макбритании книга, где собраны все родословные? Что-то подобное, я слышала, есть у магловских аристократов, а сведения о простых людях можно найти и другими способами. В министерстве существует отдел, который фиксирует браки, рождения и смерти, но они не дают справок просто так, любому желающему. А в каждом чистокровном семействе существуют свои книги, где можно отследить родословную, только той семьи, которой принадлежит книга. Не только, бывают и такие, где отслеживаются все браки чистокровных, ведь мы тут все друг другу в большей или меньшей степени родственники, улыбнулся Мальсибир. А у вас есть такая книга? Если есть, то не могла бы я как-нибудь ее посмотреть? Есть, но увы, тебе в наш дом ход заказан. Рейнард сочувственно посмотрел на девушку, очень жалея, что она не чистокровна, и вынести я ее не смогу, и поспешно продолжил, увидев огорчение на ее лице, но могу скопировать отрывок. Кто именно тебя интересует? Моя тетя, Эжени Принс. Я хочу узнать, за кем она замужем. Хорошо, соглашаясь, кивнул Рейнард. В первый же выход в Хогсмид загляну домой и посмотрю в книгу, а с тебя два флакона антипохмельного. Вы же зарекались пить, это твой брат зарекся, а не я, улыбнулся Рей. Ладно, договорились, спасибо, подтвердила Рина заключенный контракт и поспешила в спальню, переодеться к ужину. Свое обещание Мальсибир выполнил, в первые выходные октября притащив Северине пергамент, на котором оказалась отражена не только тетушка и остальные члены семьи Принц. Их с братом имена тоже были здесь, наряду с именем Тобиаса, который, хоть и имел приписку о том, что он магл, все же удостоился упоминания. «Странно, что твои родители отслеживают даже полукровок», заметила на это Рина. «Они должны знать, кто есть кто», ответил Мальсибир. «Когда я стану в семье главным, эта обязанность ляжет на меня. Нужно быть очень внимательным, чтобы не слишком часто женить близких родственников, при этом стараясь не допустить появления в нашей семье грязнокровок». «Стараясь не допустить». «Интересная оговорка», заинтересовалась Северина. «А ты уже помолвлен? Тебе выбрали правильную девушку?» «Да, выбрали», подтвердил, замявшись, Рейнард и улыбнулся. «На данный момент так сложно с достойными претендентками». Северина засмеялась и скатала пергамент, закрепив его лентой. «Спасибо за помощь», сказала она, протягивая парню два вожделенных флакончика. Антипохмельное, сваренное ее братом, ценилось среди слизеринцев намного больше, чем сваренное их деканом. К тому же у того их еще и сложно было выпросить, так что Рей посчитал договор с Севериной очень выгодным. Добравшись до спальни, Рина забралась на кровать и закрыла полог, прячась ото всех. Достав и развернул пергамент, она снова перечитала текст. Теперь она знала, куда слать письмо. Здешняя тетушка все же вышла замуж за того, кто был ей предназначенный в том мире. Но там он погиб за несколько дней до свадьбы. Здесь же все пошло по намеченному пути, и теперь Жени Принц носила фамилию Нот, став женой своего обожаемого Магнуса. Глава 19. Все же Северина, кажется, зря опасалась, что Эванс захочет помириться с Севом. За те две недели, что в школе отсутствовала Фиона, Гриффиндорка не сделала ни одного шага к сближению, хотя частенько посматривала на бывшего друга. Постоянной их клиенткой она так и не стала, заказав пару раз что-то по мелочи, из чего Рина сделала вывод, что эти покупки были поводом. Но почему, если это было действительно так, она им не воспользовалась? Почему Лили просто не подойдет к Севу и не помирится, не задумываясь о предлогах, как обычно делают все гриффиндорцы? Рина не могла этого понять. Она не сомневалась, что братик тут же простит эту рыжую лису и радовалась ее нерешительности, а уж после возвращения Фионы девушка развернула бурную деятельность. Шепоток тут, словечко там, и вот уже все девочки старше 12 знают, что слизеринец с ней помолвлен с Рейвенкловкой Лаёш. То, что слухи докатились и до Гриффиндора, стало понятно, когда староста Лили Эванс при взгляде на слизеринца Северуса Снейпа снова продемонстрировала выражение крайнего негодования и безразличия на своем хорошеньком пока личике. Так что мисс Снейп совсем не удивилась, когда через несколько дней во время обеда чистокровный Джеймс Поттер, недавно потерявший родителей, сделал предложение грязнокровке Эванс, шокировав многих не только самим этим фактом, но и тем, что пренебрег неписанными правилами, по которым нельзя было заключать помолвку во время траура. Судя по всему, Поттеру было на это наплевать, он и траур-то не носил. Рыжеволосая гриффиндорка, перед которой Джеймс встал на одно колено, протягивая коробочку с кольцом, глядя на которое, девушки, бывшие поблизости, на мгновение почувствовали укол зависти, сильно смутившись, ответила да на вопрос, выйдет ли она за него замуж. Факультет Львов засвистел, захлопал и застучал ногами, отдельные бесшабашные личности тут же наколдовали салюты. Джеймс Поттер, сияя как галлеон, надел на палец своей избраннице кольцо, целомудренно поцеловав ее в щеку, хотя бы этим не шокируя окружающих. Еще два факультета присоединились к шумным поздравлениям, а слизеринцы невозмутимо и небрежно пару раз хлопнули в ладоши, демонстрируя свое отношение к происходящему. Декан Гриффиндора профессор МакГонагалл промокнула глаза платочком, даже не пытаясь утихомирить разбушевавшихся подопечных. Наконец, всеобщему веселью положил конец директор. Использовав сонорус, он призвал всех к порядку и от имени профессоров поздравил образовавшуюся пару. Лицо Снейпа во время всей этой кутерьмы оставалось спокойным, только губы сжались сильнее и глаза потухли. Северина порадовалась, что вовремя подсунула брату книгу про окклюменцию, и он смог сохранить лицо и перед факультетом, который из-под тишка следил за его реакцией, зная, что он был неравнодушен к Эванс, и перед невестой, которая, как понимала Рина, тоже сейчас переживала, не подведет ли Северус, показав этим, что их помолвка для него ничего не значит. Рина могла понять подругу, но Северус был столь честен, предупредив о своих чувствах. И вот сейчас у мисс Лаёш появлялся шанс завоевать сердце своего жениха, ведь в ближайшее время она могла не опасаться, что он попросит расторгнуть договор. Октябрь начался с приглашения директора снова посетить его кабинет. То, что разговор намечался более официальный, чем обычно, Рина с Севом поняли еще тогда, когда сова притащила им записку, касающуюся их двоих. А возле директорского кабинета они столкнулись с Фианой, и это ясно дало им понять, что речь пойдет о их торговле. Эту догадку подтвердило и присутствие деканов. Дамблдор, долго не рассусоливая и не предлагая, как обычно, выпить чаю, сразу приступил к делу. «Как мне стало известно, вы трое занялись в школьных стенах бизнесом, что полностью противоречит и уставу школы, и ее назначению. Вы, как ученики этой школы, обязаны учиться, а не заниматься торговлей. Ваши деканы, конечно, утверждают, что это не мешает вашей учебе, но я вынужден. Извините, директор Дамблдор, сэр, рискнула прервать его Рина, пока он не наложил запрет на их деятельность или, что намного хуже, не попытался отчислить их из школы, но мы действительно занимаемся варкой разных зелий во внеурочное время под присмотром нашего декана, так как очень интересуемся этой наукой и хотели бы и в дальнейшем посвятить изучению зелья делья свою жизнь. Детка, нехорошо врать старшим, мягко улыбнулся директор. Вы не просто изучаете составы, которых нет в школьной программе, вы торгуете ими, а это уже совершенно не годится. Устав школы не позволяет этого ученикам. Но я читала устав, попыталась оправдаться Рина, зная, что в нем не было прямого запрета. Альбус, я думаю, они не делали ничего особо серьезного, вмешался Флитвик, которому не понравилось, что директор придрался к одним из лучших его учеников. Этот Рия не раз обращалась к нему за консультациями по школьной программе, и по своим делам, и Филлиус был уверен, что их ждет успех на том поприще, что они избрали. А он любил целеустремленных учеников, сам с боем отвоевав свое место под солнцем. «Да, да», — поддержал его Слакхорн, «эти молодые люди состоят в моем клубе, и я с удовольствием помогаю им в изучении зелий. Ведь мой долг как учителя — помочь своим ученикам прославить и свое имя, имя школы. Гораций не имел ничего против небольшого бизнеса своих подопечных, тоже прекрасно зная о школьных правилах, к тому же мисс Снейп не забывала радовать своего учителя милыми презентами. Он и сейчас с удовольствием подтвердит, что присматривает за ними, и был уверен, что те были готовы поступиться частью прибыли, раз надеялись, что он их прикроет. Дамблдор, видя настроение своих подчиненных, смог скрыть свое раздражение. Эта девушка с момента своего появления мешала его планам, а ведь он уже рассчитывал на то, что мистер Снейп вскоре будет вынужден искать у него покровительство, и Альбус собирался его оказать. Хороший зельевар и знаток темной магии всегда пригодится, а директор не сомневался, что из этого парня вырастет отличный мастер зелий. То, что при этом он будет обязан ему, открывало много перспектив, и вот теперь сестра этого гения походя рушит все планы. Ну хорошо, если вы, коллеги, так уверены в том, что их увлечения не мешают обучению, то я готов дать им еще один шанс и не исключать из школы, но им придется выбрать, что важнее, учеба или их дополнительные занятия, не имеющие ничего общего с учебным процессом. Директор посмотрел на юных бизнесменов, стоящих перед его столом. «Профессор Дамблдор, сэр», — заговорила Рина, не давая брату вымолвить и слова, — «мы, конечно, можем пообещать вам это, и вы можете требовать, но будьте снисходительны к нам, ведь вы славитесь добротой к своим ученикам. Вот и Ремус Люпин может это подтвердить. Он всегда так хорошо отзывается о вас, так что я верю, что и к нам вы будете добры как к нему, невзирая на то, что мы учимся на других факультетах». Услышав имя Люпина, Альбус тут же догадался, что девчонка, кажется, знает о том, что произошло с ее братом. И если с него он взял обещание молчать, то она не связана клятвами. Правда, если она расскажет все и раздует скандал, в деле не будет пострадавшего, но подмоченная репутация в тот момент, когда ему нужна всеобщая вера в правильность его действий, совсем не то, на что он рассчитывает. Кажется, придется на этот раз отступить, решил Альбус. Девчонка права, они скоро закончат школу и, как подозреваю, мистер Снейп окажется в лагере моих противников. Вот тогда-то и подловим его. Директор не сомневался, что этого шанса ему не придется ждать долго. Ну, хорошо, улыбнулся он ученикам, будем считать, вы убедили меня, что ваши увлечения не мешают учебе. Я доверяю вам и надеюсь, что вы оправдаете мое доверие, сдав экзамены на превосходно. А теперь можете идти, нам нужно еще кое-что обсудить с вашими деканами. Глава 20. Первый семестр пролетел совсем незаметно. Северус и Фиона привыкали к своему новому статусу, и хотя не обходилось без размолвок, Рина видела, что брат перестал шарахаться от своей невесты. На тех уроках, где они пересекались с Фионой, Рина уступала место рядом с Севом подруге, искренне радуясь, что они смогли найти общий язык, хотя иногда ее грыз некий червячок сомнения, правильно ли она сделала, подтолкнув этих двоих друг к другу. Ведь если бы не подруга, Рина продолжала единолично заботиться о брате и получать его благодарность, которую тот, правда, выражал очень редко, предпочитая язвить по любому поводу. Но Северина была уверена, что он все же привязался к ней и теперь воспринимает ее сестрой не только на словах, но и в душе. При этом девушка понимала, что рано или поздно ей все равно пришлось бы делиться вниманием брата, так пусть уж лучше она поделится с Фианой. Этот вариант ее устраивал полностью, принеся только улучшение их финансовой ситуации. Мисс Снейп сидела на уроке трансфигурации и размышляла о пене для ванн с разными эффектами, нежная пена с различными мелодиями, используемая для релаксации или разноцветная с эффектом массажа. Они могли бы начать выпускать их сразу, как только откроют салон. Мысли о работе не мешали слушать профессора МакГонагалл, а заодно и обращать внимание на брата с подругой, сидящих впереди. Северус, как обычно на уроке, который вела декан Гриффиндора, несколько настороженно посматривал на мародеров, ожидая от них подвоха, за который обязательно достанется и ему. На данный момент тени выглядели сплоченной командой, но забывать о них, тем не менее, не стоило. Поттер, сидящий теперь на всех уроках рядом с Эванс, время от времени посматривал на Снейпа с превосходством, словно демонстрируя тому, что выиграл приз, к которому стремились оба. Лили старательно записывала новую тему, время от времени одергивая жениха, вертевшегося беспрестанно. Сириус Блэк, расположившийся за одной партой с Питером Питтигрю, вид имел заговорщицкий. Ирина заподозрила, что они опять попытаются добраться до ее брата, так и не перестав портить ему жизнь. Правда, с того момента, как Северина появилась в жизни Северуса, их шутки уже не были настолько злые и опасны, но она подозревала, что это стало возможно только по причине ее присутствия рядом. Все же, серьезно повредив ей, они бы сильно испортили себе репутацию в глазах девушек, учившихся в Хогвартсе. Ремус Люпин, последнее время несколько отдалившийся от остальной компании, сидел в одиночестве, впрочем, как Ирина, и делая вид, что внимательно слушает профессора, следил за мисс Снейп.